«Что вы на это скажете?» — прошептал он. «Те жалкие доводы, какие можем мы со своих кафедр привести в доказательство антагонизма этих двух народов, что они значат по сравнению с действительностью?» Я ничего не ответил. Мне было не по себе. Вспомнилась своеобразная красота недавно виденного юноши. Слева от нас раздавался сильный мерный шум. По-видимому, совсем близко было море, но ночная мгла мешала нам видеть его. Немного погодя, стала вырисовываться на фоне неба какая-то темная масса на горе. — Сейчас приедем, — сказал кучер. Лошади сами пошли быстрее. Очень длинная ограда, темная изгородь из боярышника, высокая решетка. Ее золоченые острия поблескивали в желтоватом свете луны. Едва экипаж остановился, ворота решетки открылись. Теперь коляска бесшумно катилась по песку аллеи между двумя рядами больших черных деревьев. Мы обогнули высокую стену, на которой кое-где проступали освещенные окна. Наконец экипаж остановился перед широким подъездом под навесом. На последней ступени этого крыльца, ярко освещенного электрическими лампами, стоял мужчина в смокинге. Это был почти колосс с густыми черными волосами, спадавшими на лоб. От сильного света его энергичное бритое лицо казалось синим и резким. Кучер спрыгнул. — Господин Ральф, — сказал он, и в голосе его были почтительность и страх. — Могу вам доложить, что господа прибыли благополучно. Не говоря ни слова, мужчина в смокинге поклонился и знаком пригласил нас следовать за ним. Глава 4. Кендалл. Катастрофа, стоившая графу Кендаллу жизни, произошла 6 июня 1914 года. Граф женился на Антиопе де Антрим за 3 месяца до того. Венчание происходило в фамильном замке Денмор, близ Портроша, на северном берегу Ульстера. В этом замке Антиопа родилась, выросла. Не было решено, поселятся новобрачные в Кендале или будут продолжать жить вместе с графом де Антримом в Денморе. Несмотря на то, что детство Антиопы текло счастливо, ей не хотелось оставаться в Денморе, в этом ненавистном ей протестантском Ульстере. У ее отца была такая же ненависть, но думал он иначе. Он предпочел бы остаться здесь. «Ульстер, — говорил он, — стал таким, потому что ирландцы не исполнили своего долга. Они побросали свои родовые земли и отдали их эмигрировавшим сюда саксам. Нужно положить конец эмиграции. 3 июня 1914 года граф Кендалл отправился в Белфаст, чтобы принять только что им купленный великолепный автомобиль. Вернулся оттуда и привез жене в подарок маленький кодек. Решили завтра испробовать машину и фотографический аппарат. Утро было ясное, сухое. Молодые люди уехали, взяли с собою молочную сестру Антиопы, Эдит Стюарт, исполнявшую роль секретарши и камеристки при графине. И взяли также брата Эдит, маленького Роберта, 12-летнего мальчика.